Глава 14. Туман. Лида, несколькими днями ранее. Отослав сообщение, я направилась в сторону речки, которую приметила, когда мы бежали в эту сторону. По пути мне даже пришлось убить нескольких зомби, но сейчас это казалось чем-то обыденным. Да и вообще, внутри была какая-то удушающая пустота. Думаю, сейчас я держалась только на мысли о мести этому ублюдку. После того, как искупалась и нашла в одном из домов более-менее подходящую одежду, я вернулась к телефону и с удивлением обнаружила, что к этому моменту там уже был один пропущенный вызов. Я набрала номер Лены и стала слушать гудки. «Слушаю». Голос Владимира был сухим и напряженным. «Это Лида». Мне было непонятно, с чего начинать наш разговор. Более того, когда состояние шока немного спало, я снова задумалась над тем, стоит ли вообще доверять Владимиру. С него останется получить с меня информацию, а потом выстрелить в затылок. Впрочем, если это приведет к смерти Болгарина, то почему нет? Я не против такого расклада. «Понятно. Как я понимаю, Олег перед отъездом в Курск оставил телефон тебе. Зачем?» «Чтобы мы проследили за Григором, и если Лена окажется права, помогли ей». «Лена, что с ней?» Тут голос охотника немного сорвался. Все-таки при всей его внешней холодности девушка была ему явно дорога. Вот как ему сказать о том, что произошло? Как вообще людям говорят о смерти их близких? Меня вот просто ставили перед фактом. И вроде ничего, как-то пережила. Но это я. «Владимир, она мертва. Григор самолично сжег ее на костре», — сказала я, выругавшись про себя. Можно ведь было опустить подробности. «Он знал, что эта девушка твоя правая рука». Связь резко оборвалась. Подозреваю, что после этой новости телефон мог разлететься на куски. Плохо. Как нам тогда связываться? Но через несколько минут из телефона вновь послышалась мелодия. Это хорошо, что я додумалась убрать его с беззвучного режима. Палиться-то больше не перед кем. А так могла и пропустить звонок. «Где ты сейчас?» — глухим голосом спросил Владимир, когда я подняла трубку. Я назвала то поселение, которое подсмотрела на карте, когда ее изучала Кристина. «Сможем быть у тебя через минут 40. Ты одна?» Это, кстати, был очень хороший вопрос. Мне ведь неизвестно, как далеко ушли Григор с его людьми. Но если учитывать, что по моим ощущениям прошло часа полтора, то они должны быть достаточно далеко. «Одна. В округе могут быть зомби. На всякий случай предупредила я. У нас тут случилась небольшая заварушка». «Принял, скоро будем. Жди». Прошел почти час, но, судя по звукам, никто сюда пока что не ехал. Я же сидела на берегу речки и думала, что делать дальше. Готова ли я ради мести Григору подставить других псиоников? Ведь среди них достаточно много адекватных людей. Та же Кристина, к примеру, не заслуживает смерти. А Владимир точно не будет никого жалеть. К тому же псионики нам еще очень пригодятся, когда мы вернемся в Тверь. Но после сегодняшних событий одно я поняла точно. Ни у людей, ни у псиоников не получится выжить в одиночку. Только после объединения у нас появятся хоть какие-то шансы. Правда, небольшие. Если честно, я думала, что псионики покажут себя получше в битве с мертвецами, а в итоге нас разделали как детей. От мыслей меня отвлек гул машин, направляющихся в мою сторону. Я пока не видела их, но при полном отсутствии звуков рев мотора был слышен уже за несколько километров. Через несколько минут ко мне начали подъезжать армейские тигры, из которых достаточно резво выскочили бойцы и взяли периметр под защиту. С переднего сиденья вышел Владимир и сразу подозвал меня к себе. Я была насторожилась, но от охотников сейчас не исходило никакой угрозы. «Лид, нужна твоя помощь». Он сразу направился к машине, которая замыкала колонну. «По дороге мы нарвались на большую орду. Сначала вступили в бой, но когда поняли, что они продолжают пребывать, спешно ретировались». «Я предупреждала». «Знаю, тебя никто не винит. Посмотри, пожалуйста, что с этим можно сделать». Он открыл заднюю дверь машины, где лежал полностью залитый кровью совсем молодой пацан. Я бы ему даже 18 не дала. Неужели они уже и такой молодняк в свой состав набирают? «Его очень сильно порвали», — проговорила я, быстро осмотрев раны. «Обе ноги, рука, оторванное ухо. Вижу не меньше 10 укусов. Мне нужно время и масло. Очень много масла». «Сейчас», — кивнул Владимир и пошел раздавать команды. «Я же принялась за работу». Как-то мне не приходилось раньше лечить такое большое количество укусов. Люди просто не успевали до меня добраться. Так что можно сказать, что это будет определенный вызов. Тем временем рядом со мной поставили целый ящик подсолнечного. Интересно, А они его зачем с собой таскают? Впрочем, без разницы. За дело. Мне понадобилось осушить 4-литровые бутылки масла для того, чтобы закончить лечение. Парню больше ничего не грозило, но он потерял слишком много крови, поэтому я на всякий случай усыпила его. «Пусть отдохнет», — сказала я, немного потянувшись. «А когда очнется, приготовьте ему мясо какого-нибудь, если у вас есть. Желательно печень, но в принципе сойдет любое». Как ни странно, лечение оказало благоприятный эффект не только на мальчика, но и на меня. Как-то произошедшее сразу ушло на задворки сознания. «Спасибо. На самом деле, большое спасибо», — искренне произнес Владимир. «Мы этого парня совсем недавно подобрали. У него всех родственников поехавший дрессировщик убил. Как именно, даже рассказывать не буду. Слишком жестоко даже для них. Странно, что парень вообще в своем рассудке остался». «Жалко его. Но ухо я все равно ему не верну. Этого лекари не умеют. Пока что». «Ничего, шрамы украшают мужчину», — ухмыльнулся охотник, после чего разложил большую карту на капоте машины. «Ты сказала, что поможешь нам, так?» «Так». «Но так как у тебя совсем не боевой класс, то единственное, чем ты можешь быть полезна, — это информация». «Неужели?» — я скрестила руки на груди и нахмурилась. «Я к тому, что в прямом столкновении с телепатом ты нам не помощник», — поправился Владимир. «Поэтому, может, скажешь, куда именно они сейчас направляются?» «Вот он, момент истины. Если назову поселение, пути обратно не будет». «Что ж, была не была». Я подошла к карте и показала место, куда направлялся Григор, после чего мысленно приготовилась к тому, что Владимир застрелит меня на месте. Но тот даже не посмотрел в мою сторону. Сейчас он задумчиво чесал подбородок и смотрел на карту. «Слишком большая территория», — произнес он. «Придется растягивать наши силы, это ни к чему хорошему не приведет». «Можно сделать так же, как сделали люди Ле...» Я резко замолчала, поняв, что чуть не ляпнула лишнего. Владимир опустил голову вниз и тяжело выдохнул. «Извини». «Ничего, продолжай», — сказал он, снова уставившись на карту. «О чем ты говорила?» «Как только Григор обустроится на новом месте, он отправит поисковые группы в ближайшие деревни или дачи. И вот там мы уже можем их принять, и это будет сражение на наших условиях». «Разумно». «Только ты же не собираешься убивать всех?» «Мне нужен только Григор», — ледяным тоном произнес Владимир. «Если другие псионики не будут вмешиваться, ни я, ни мои люди их не тронут». «Хорошо. Тогда какой у нас план действий?» «Сейчас мы возвращаемся в Тверь за припасами и людьми. К тому же надо будет рассказать местным о том, что их заигрывание с Григором закончилось смертью нескольких десятков людей и потерей 3 вертушек». «Да уж. Не думаю, что там будут в восторге от такой новости». «Владимир, подожди». Я остановила охотника, когда он уже свернул карту и собрался идти за руль. «Ты можешь связаться с Курском?» «Хочешь поговорить с Олегом напоследок?» «Да». Он на секунду задумался, после чего на секунду положил руку мне на плечо, кивнул и направился к собственной машине. В итоге Владимир немного поменял изначальный план. Он запустил небольшие группы, которые установили камеры на подходах к выбранным нами поселениям, после чего отошли на несколько километров и спрятались под землей. Я им рассказала про эту слабость ищеек. И на второй день одна из групп все-таки заметила какое-то движение. Я уже начала собираться в путь, как меня отвлек Владимир. «Лид, ты же хотела поговорить с Олегом?» — произнес он. «Пойдем». Когда мы только приехали в Тверь, местный радист пытался связаться с Курском, но в итоге выяснилось, что Олега не было. Он ушел на какое-то задание и пока что не вернулся. Поэтому я уже как-то и забыла, что так хотела с ним поговорить. Сейчас я на ватных ногах направлялась в комнату, где стояла аппаратура, и лихорадочно думала, как начать разговор, и стоит ли вообще что-то говорить. Но все сомнения ушли, когда из рации послышался такой родной веселый голос. «Прием, прием! Володя, тебе чего от меня надо? Снова попробуешь меня в ловушку какую-нибудь заманить? Так подожди, я уже скоро буду в Твери, и мы сможем вернуться к выяснению наших отношений». Именно в это мгновение все сомнения словно пропали. Мне надо было с ним поговорить, скорее всего, в последний раз, так как я собралась лично вырвать Григору глотку. Они еще недолго поговорили с Владимиром, после чего я услышала, как Олег упомянул нас. «Володь, я тебя сразу предупреждаю, если ты атакуешь лагерь Григора и убьешь моих людей, ни о каком мире между нами не будет и речи. Причем мне будет неважно, сделали вы это специально или случайно. Ты меня услышал?» «В целом, да. Тут такое дело, в общем...» Он протянул мне рацию и вышел из комнаты. «Олег...» Слова будто застряли у меня в горле. Хотелось расплакаться, рассказать о том, что произошло, в конце концов услышать, что все будет хорошо, но я сдержалась. «Ты в порядке?» — в его голосе прозвучало волнение. Я прикусила губу и пыталась унять сердцебиение. «Лида, почему ты молчишь? Ты в порядке?» Голос Олега прозвучал настойчивее. «Все хорошо, все хорошо. Сегодня мы попробуем убить Григора». Я старалась придать своему голосу иллюзию спокойствия. «Я просто попросила Владимира связаться с тобой, чтобы попрощаться на всякий случай». «Что? Что значит попрощаться? Ты там с ума сошла, что ли?» Он перешел на крик, отчего у меня внутри все сжалось еще сильнее. «Лид, дождитесь меня, я уже скоро буду». «Нет, сегодня будет идеальный момент для этого, прости». «Лида, слушай меня, я очень тебя люблю». Я пулей выскочила из комнаты и побежала на улицу. Мне нужен был свежий воздух, а Олег, у него все будет хорошо. Когда мы добрались до нашего дозора и мне показали видео с теми, кто зашел на территорию деревни, я мысленно обрадовалась. «Только один телепат», — я указала на мужика с огромным пивным пузом. «Его надо убить сразу. Вот эту девочку не трогайте, она ищейка и может быть нам очень полезна. А остальных просто вяжите. Там два дрессировщика, танк и еще одна ищейка. Все они выше 7-го уровня». «Зачем нам возиться с ними?» — переспросил Владимир, отдав указание, чтобы доставали пушку. «Проще будет их сразу грохнуть». «Во-первых, это шакалы. Как только поймут, что их дело труба, сразу поднимут лапки кверху. Во-вторых, именно эти ублюдки изнасиловали меня», — спокойно произнесла я. «Поэтому я хочу убить их своими руками. Надеюсь, никто не против». Владимир лишь криво ухмыльнулся и пошел готовиться к бою. Я же еще раз посмотрела в монитор и произнесла вслух. «А тебе, Кристина, надеюсь, хватит мозгов не подставляться под пули». Все прошло как по нотам. Даже несмотря на то, что Крис достаточно быстро засекла нас, уйти от погони они все равно не успели. Телепаты в итоге грохнули сразу, а вот остальным просто простреливали ноги. Что меня тоже, в принципе, полностью устроило. Сейчас их связали. Дрессировщикам надели повязки на глаза, после чего всех свалили в кучу. «Вот эту девушку посадите в машину», — я указала на связанную Крис. «Нам еще надо будет поговорить с ней». «Лида?» — послышался шокированный голос девушки. Но отвечать я не стала. Сейчас все мое внимание сконцентрировалось на четверке псиоников, которые валялись у меня под ногами. «Сейчас я буду снимать им повязки. Владимир, прикажите своим людям не смотреть в эту сторону, иначе они попадут под контроль». Охотник отдал приказ, и бойцы вообще разошлись. Я же присаживалась напротив каждого из них и начинала высаживать жизненную энергию. При этом мне доставляло отдельное удовольствие слышать их слезные мольбы о пощаде и видеть, как постепенно затухали их глаза. В конце концов, на этом месте осталось лежать лишь 4 высохших трупа, а я обзавелась 15-м уровнем и проапгрейдила способность прикосновения смерти. Теперь у меня появился навык дыхания смерти. Осталось понять, как он работает. «Сурово», — прокомментировал увиденное Владимир. «Я думал, что лекари — это не боевой класс. Но сначала ослепление Екатерины, теперь вот ты. Пожалуй, мне стоит пересмотреть свои взгляды». Я не стал никак реагировать на эти слова. «Где девушка?» Он показал на машину и предложил поговорить с ней вместе. Когда я села рядом с ней, Кристина была на удивление спокойна и сосредоточена. «Надеюсь, ты не будешь спрашивать, за что?» «Не буду», — тихо ответила она. «Что будет со мной?» «Мы не хотим убивать всю вашу группу», — голос взял Владимир. «Мне нужен только Болгарин». Девушка склонила голову и шмыгнула носом. «Крис», — теперь уже заговорила я, — «ты видела, что произошло. Он неадекватен и опасен для всех, кто его окружает. Что было бы, если бы Тарас отказался меня насиловать? Ты бы сама оказалась рядом со мной. Тебе нравится такая жизнь? Тем более ты сама видишь, что живыми вы не уйдете. Мы доберемся до каждого». «Только если вы не отдадите нам Григора», — добавил охранник. Кристина немного подумала, после чего решительно вздернула подбородок и уверенно произнесла. «Что от меня требуется?» Задача у Кристины была простая — притвориться раненой и напуганной, сообщить о нападении охотников, после чего заманить Григора в нашу ловушку. «Думаешь, не предаст?» — уточнил Владимир, когда мы заняли свои позиции и стали ждать. «Не должна», — уверенно ответила я. «Она и в прошлом не особо принимала методы Болгарина. Сейчас же он совсем слетел с катушек». «Страх перед Григором может оказаться сильнее страха перед нами». «В таком случае мы убьем всех. Ведь именно для этого мы заняли немного другую позицию и спрятались под землю», — Вместо ответа Владимир ухмыльнулся и снова поднес бинокль к глазам. «Идут». Группу из 12 псиоников я заметила только секунд через 30. Среди них была и Кристина, и... Тарас, которого она крепко держала за руку. Причем она явно пыталась незаметно оттянуть его в конец колонны. Видимо, боялась, что если начнется пальба, он ринется в бой. Теперь был мой черед. Пока ждали, я немного поэкспериментировала с собственной способностью, так что успела понять, что когда я применяю дыхание смерти, у меня изо рта выдыхается черный туман, который усыпляет, парализует, убивает противников в диапазоне примерно 5 метров. Результат полностью зависел от количества энергии, которую я волью в способность. Все это, конечно, надо было еще попробовать на практике. В любом случае, надо попробовать их усыпить, иначе ребята ввяжутся в бой и погибнут. Я дождалась момента, когда они будут проходить совсем рядом с нами, и выпустила туман. Так как на улице было темно, псионики не сразу поняли, что происходит, и через десяток секунд все, кроме Крис, Тараса и Григора, отключились. Первых спасло то, что они в момент атаки плелись в нескольких метрах позади остальных, а вот вокруг Болгарина образовался энергетический купол. Телепат как-то по-звериному оскалился и ударил. Несколько раз. Причем, судя по стонам, которые послышались за моей спиной, попал. «Давай!» — крикнул Владимир, после чего в Григора выстрелили из пушки, которая сразу пробила его поле. Охотник словно этого и ждал. Быстро выскочив из своего укрытия, он выпустил очередь в Болгарина, а потом сразу еще одну. Григор несколько секунд непонимающе смотрел на свою окровавленную грудь, после чего упал на землю. Владимир же отбросил в сторону автомат и сразу же достал из кобуры пистолет, после чего встал над телом Болгарина и не спеша, планомерно, выпустил в его голову всю обойму, после чего перезарядил свое оружие и повторил предыдущие действия. Я осторожно подошла к охотнику и положила руку ему на плечо. Он никак не отреагировал на мои действия. «Лена перед смертью...» «Лена сказала, что любит тебя», — прошептала я, увидев, как по щеке Владимира течет слеза. «Ты отомстил. Все закончилось. Пойдем».